Ты говоришь, что колючи шипы. Понять твои метаморфозы трудно каждый раз, а не на вы. Но я не волшебник, но я не Аладдин. Не сборник решений, а выход как всегда один. А мы с тобой опять играем в дурака. Когда мы перестанем, я не знаю, я не знаю. Сейчас все равно мы оба знаем, как замерзли, так оттаем. Когда тебе надоедает проза, ты говоришь, надо было стихи. Я не ответ на твои вопросы, не объяснение чепухи. Ведь я не волшебник, ведь я не Аладдин. Не сборник решений, а выход как всегда один. А мы с тобой опять играем в дурака. Когда мы перестанем, я не знаю, я не знаю. Пусть ты молчишь сейчас, все равно мы оба знаем, как замерзли, так оттаем. Но я не волшебник, но я не Аладдин. Не сборник решений, а выход как всегда. Мы с тобой опять играем в дурака. Когда мы перестанем, я не знаю, я не знаю. Пусть ты молчишь сейчас, все равно мы оба знаем, как замерзли, так катаем. Пусть ты молчишь сейчас, все равно мы оба знаем, как замерзли, так катаем. Как замерзли, так катаем. Растаем.